Глава 46. «Максим! Эй, Максим! Как ты, Максим?» — кричали где-то за мутным стеклом. Я пока не различал лиц и не понимал, кто это был. Лежал на спине. Как-то же умудрился при падении развернуться на спину. На траве, точно на траве. Даже сквозь плотный материал костюма это чувствовалось. С меня уже стаскивали шлем. Кислородные баллоны я не надевал, а место, куда они подсоединялись, дед плотно закупорил резиновыми заплатками и запаял, подготавливая еще вчера этот скафандр к проходу сквозь стену. Для такого короткого путешествия баллон ни к чему. Я за стеной. Невероятно. Я был свободен. «Максим, все хорошо?» Только спустя минуту я сфокусировал свой взгляд на чем-то определенном. Хоть шлем с моей головы и сняли раньше, но муть в глазах еще долго не пропадала. Зато теперь я четко увидел лицо кричавшего. «Отец!» — это был отец. «Папа!» — еле слышно ответил я. «Да, Максим, это я! С возвращением, сын!» «Папа!» Повторил я снова, вдохнув как можно больше воздуха свободы. «Подожди, подожди, дай насладиться!» Я опять откинул назад голову. Отец улыбался. «Ваня здесь?» — спросил я следом. «Здесь, мы все здесь!» — заверил меня отец. «Ой, как же от тебя спиртом пахнет!» — поморщился он. «Упал по дороге сюда в чан с водкой!» — усмехнулся я. «Еле выплыл!» «Ха!» — улыбнулся папа. В кармане зазвонил телефон. Меня два агента департамента подняли за спину и посадили. Как расстегивать костюм, они знали хорошо. Манишка с шеи снята, ремни распущены, и я смог дотянуться до кармана джинсов. «Максим, ты прошел? Максим!» — с нетерпением вопрошал дед. «Да, я прошел, дед, не беспокойся. И, как видишь, жив-здоров. «Тут отец, я в безопасности», — уверил его я. «Есть», — услышал я в трубку и голос генерала. «На той стороне были рады моему проходу гораздо больше». «Неужели? Ганс не соврал насчет жидкости», — ликовал он. На этом наш короткий разговор завершился, но связь я не разъединял. Когда я полностью освободился от костюма, то тут же обнял отца. Но насладиться беседой нам не дали. Представитель спецслужб в черной форме, но без погон, подошел ближе. Он сказал, что здесь за главного, хотя я его и узнал по голосу. Это был тот человек из вертолета, руководитель операции. И продолжил. «Максим, я осведомлен о том, что эвакуация начнется завтра в 11 часов утра. Мы все к ней подготовим, можете не сомневаться». «Конечно, не волнуйтесь, я полностью вам доверяю в этом плане», — кивнул я. «Ну что же, хорошо», — добавил агент. «А сегодня у вас свободный день, он полностью в вашем распоряжении. Я прекрасно понимаю, что вы пережили, поэтому мы не будем вам мешать провести его так, как вам захочется». «Спасибо, но...» — я на секунду опомнился. «Но завтра я собираюсь туда вернуться». Я махнул рукой на город, не поворачивая к нему головы. «Хочу лично наблюдать за эвакуацией, мало ли. Стена же мне теперь не страшна, прошел один раз, пройду и...» «Да-да, без проблем», — тут же сказал агент. «Но тогда завтра, перед тем, как вы возвратитесь в Картанг, мне нужно будет поговорить с вами наедине». «Хорошо, хорошо, как скажете, я не против». Радость настолько затмила мой разум, что теперь я ответил на автомате. Но временное помутнение развеялось в одну секунду, когда я, наконец, перевел взгляд на стену. Не может быть. Я тут же забыл обо всем. «Что это значит?» — не верил я своим глазам. «Да, так выглядит смещение в пространстве», — спокойно ответил отец. «Город, которого нет нигде во Вселенной». Это невозможно было осознать, но передо мной открывался бескрайний лес. Если с той стороны купол еще немного просвечивал, и хоть на небольшом расстоянии получалось разглядеть фантомный мир, то здесь не было ничего. Вообще ничего. Никаких признаков города под куполом. Его просто не существовало. «Шагни ближе», — предложил отец. «Но меня же купол растворит». «Не растворит. Города нет», — убеждал меня папа. «Можешь не верить, но ты 5 минут назад в водолазном костюме просто появился из воздуха». Я выкрутил из скафандра перчатку и, выставив ее впереди себя, направился к стене. Перчатка исчезла наполовину. Спирт пока не подействовал. Я вынул ее из невидимой стены и затем протянул вперед руку. Рука не касалась стены. Она не касалась вообще ничего. Города не было. Купола не было. Я пробежал на место города 10 метров сквозь лес. Реальный мир жил своей жизнью. Просто город в другом измерении встал на это место. Но без жидкости туда было не попасть. Если бы не точные координаты, данные нам Гансом, мы бы его никогда не нашли, снова встрял в разговор глава департамента. Территория оцеплена на несколько километров. Но здесь ничего нет. Абсолютно ничего. На вид ему было лет 40. Гладко выбрит. Высокий. Вытянутое лицо. Спортивного телосложения. В целом ничего особенного, не считая его положения. Он мне, конечно же, не представился. Продолжал просить называть его просто агентом. Требовать у него удостоверения личности я и не пытался. Бесполезно. Какой личности? Уверен, что его личность стерта из возможных баз данных уже давно. Обручального кольца на пальце агента я тоже не увидел. Похоже, он полностью посвятил свою жизнь работе в секретном ведомстве. Ушел в нее с головой. Телефон же все это время я не отключал, так что на той стороне и дед, и генерал все слышали. Не хочу думать об этом. Главное, завтра выбраться. Пробубнил Заботин. Его голос слышался отдаленно. Белой краской департамент обозначил, насколько это было возможно, границу города, точнее, границу купола. Эмаль была нанесена прямо поверх почвы, травы и мелких кустарников. За эстетику, красоту и ровность полосы они не переживали, лишь бы был хоть какой-то вид ограничительной линии. Линия уходила далеко вправо и далеко влево. Но за ней, опять же, простирался только обычный приморский лес. «Вы уже пригнали фуру?» Стараясь отвлечься от увиденного, спросил я агента. «Завтра прибудет, в 9. Не беспокойтесь, мы все контролируем». Люди из департамента в таких же черных костюмах, как и у главного, уложили мой скафандр в специальный контейнер. «Так он будет в безопасности», — заверил меня глава. «А вас мы на сегодня отпускаем», — улыбнулся напоследок он. «Дед, ну я пойду. У нас все хорошо, правда», — сказал я в трубку. «Давайте, отдохни там как следует, а мы пока будем готовиться», — подытожил он, и я, наконец, разъединил связь. «Чем займемся?» — спросил я отца. «Предлагаю хорошо провести время», — сходу ответил папа. Департамент выдал мне пропуск и отпустил нас с отцом, не задумываясь. Конечно, каким-то образом они за нами следили, через спутник ли, либо прикрепили маячки к нашей машине или одежде. Сейчас технологии, особенно те, что есть у спецслужб, позволяют делать средства слежения величиной с муравья. Мне было все равно. Пусть следят. Я сбегать не собирался. Я еще вернусь. «Мне есть к кому возвращаться». Отец взял на прокат Калдину. Первым делом мы заехали за Ваней в гостиницу. Я ведь в порыве экстаза не заметил его отсутствие у стены. А отец, сказав, что мы все здесь, не уточнил границы этого здесь. Оказалось, имелся в виду весь Приморский край, а не только оцепление Картанга. «Ваня, как мне объяснил далее папа, последнее время не сильно жаждал блуждать по лесу вместе со спецслужбами, поэтому ждал моего появления в более цивилизованном месте. На выезде из оцепления я увидел много военной техники, частью робко прятавшейся среди деревьев, частью гордо встав прямо посреди асфальтированных дорог. Да, департамент действительно приготовился к войне, и танки с бронетранспортерами пока далеко от границ города не отводили. Мало ли. Вдруг зло существует, или мы задумали что-то гадкое. Их можно было понять. И вот мы в гостинице. С торжественным трепетом я шел до нужного номера. Ваня уже встречал на пороге. Планы резко поменялись, и вот я тут, улыбнулся я, увидев друга, и крепко обнял его. «Максим!» — он обнял меня в ответ. «Ты мне столько всего должен рассказать, столько всего!» — тараторил Ваня, не выпуская меня из своих объятий. «Обязательно, но все по порядку», — улыбнулся я. «Радуйся, что ускоритель запускать не пришлось, а то тут война бы началась непонятно с кем». «Да, знаю уже. Крутой этот Ганс. Хотел бы я на него посмотреть. Не верится, что все это возможно». «Возможнее некуда», — кивнул я. «Но и хитрый он, конечно. Это надо же так вас обмануть, заставить строить ускоритель», — не успокаивался Ваня. «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Мы на него за это не обижаемся». «Ну, как знаешь. Батя, кстати, у тебя очень классный. Мы тут с ним так подружились», — перевел колкий разговор Ваня. «Очень подружились», — подтвердил отец и, зайдя в номер, кое-что из него вынес. «Смотри, что мне Иван подарил. Папа протянул мне атлас». «Не понял», — ответил я. «Это тот самый? Из Ленинки?» «Он», — подтвердил Ваня. «Не поверишь, но это оказался атлас твоего отца». «Серьезно? Но как?» «Как он попал в РГБ, это целая история», — перебил меня мой друг, но именно об этом я и хотел его спросить. «Мы обо всем уже сами у департамента потом выясняли, и те нам рассказали. Оказывается, в 1988 году, когда твой дед свалил за границу, в его квартире в Москве был проведен обыск, а все его вещи, в том числе и библиотеку, изъяли спецслужбы. Искали там, похоже, хоть какую-то информацию про ускоритель. Но потом, когда ничего не нашли, сдали все в архив улик, а после 2000-х архивы стали расчищать от ненужного хлама. И часть редких книг твоего деда передали в РГБ, вместе с атласом. Вика помогла мне его вынести, выбросила через окно. Я с улицы его еле поймал, он чуть к кремлевской стене не улетел». «Память о моем прошлом», — грустно сказал отец, «которого я знать не знал и не узнал бы, если бы не ты, Максим. Эти пометки на картах, в том числе и надпись «Антарск», я делал, получается, учась во втором классе, но абсолютно ничего не помню». «Да, но когда я показал атлас твоему отцу, он узнал свой почерк, представляешь?» — пояснил Ваня. «Угу», — подтвердил папа. «Я забыл все, что со мной было в Антарске, но свой детский почерк запомнил и тут же его опознал. Удивительно». Я стоял молча и только слушал их восхищение. «Теперь буду бережно хранить этот атлас. И вот сейчас с собой взял, чтобы тебе показать», — улыбнулся отец. Договорив, мы втроем, не теряя ни минуты, поехали обкатывать Приморье. Отец здесь нехило так освоился, знал уже с десяток хороших мест для отдыха и купания. Например, пляж в поселке Левадия. Чистая вода без водорослей, песчаное дно, хорошая глубина и пресное озерко через дорогу. Первым делом мы и направились туда, а море уже довольно-таки хорошо нагрелось, все же начало августа. Я, конечно же, рискнул искупаться. Правда, потом сильно об этом пожалел. Кожа у меня всю жизнь была какая-то чувствительная, замерзаю быстро даже в теплой воде. 5 минут плавания, а зубы уже стучали. Отогреваться пришлось бегом. Затем я заходил в море еще и еще, еще и еще. Отогревался на берегу и снова плавал. Невозможно было насладиться свободой за такой короткий срок, но я старался как мог. Впервые за всю свою жизнь я проводил время с отцом, а Ваня хорошо дополнял наш мужской коллектив. Говорили обо всем, и о уже набившем оскомину Картанге, Гансе и его ускорителе, и просто о жизни, болтали без умолку. Только в моей семье лучше не становилось. Дело все равно шло к разводу. Мама была непреклонной, жаль, конечно, очень жаль. Отец как-то давно в порыве гнева рассказал мне, что мама поступила в Бауманку, чтобы там удачно выйти замуж за будущего крупного ученого. Заметила там моего отца, он тогда подавал большие надежды, сдавал экзамены на пятерки, увлекался наукой. И когда мама вышла за него замуж, то так была уверена в его успехе, что тут же отчислилась, хотя училась уже на третьем курсе. А отец в итоге не оправдал ее ожиданий, не стал ученым. Это и послужило причиной размолвок, а потом и крупных ссор. И после было уже поздно. Нового студента, который мог бы стать ученым, мама окрутить уже не могла. Возраст не тот, да и не такая она. И отец мне постоянно говорил, уйти она не может, потому что больше ученого себе не найдет. А он в науку больше не собирался. Так и образовалась в нашей семье черная дыра, которая не исчезнуть, но и не поглотить нас полностью не могла. Она просто возникла и существовала уже много лет, провоцируя постоянные конфликты. Что и привело меня к тому, что я стал часто ездить с дедом на перегоны. И я понимал, сейчас лучше не станет. Ничто никогда не становится лучше, если это уже разбилось или сломалось. Да и я давно не верил в чудеса. А мама, все давно осмыслив, поняла, что проиграв в этой жизни все, что она хотела, новой глобальной цели она для себя уже не поставит, и одной ей теперь будет лучше. Я сообщил отцу о суммах, которые Ганс подарил нам с дедом. Тот сильно обрадовался, хотя сам недавно немного разбогател. Квартирку Прохорова в Магадане, моего настоящего деда, отцу продать удалось, и быстро. Она хоть и была совсем убитая, но принесла на счет папе целый 1 000 000 рублей. Лишним не будет. А я захотел еще немного пополнить его бюджет, и когда мы заехали в один из приморских городков, и папа с Ваней решили немного подремать прямо в салоне авто, я теперь уже втайне от отца сбегал в единственное в этом городке банковское отделение и перевел большую часть суммы со своей карты на папин счет. Переводил через кассу по паспорту, но операцию быстро одобрили, хотя и сумма была высока. Проделки департамента? Пусть так, но это же к лучшему. Они не препятствовали мне оперировать большими суммами, а даже помогали? Молодцы. Или я просто себе это выдумываю? А есть ли разница? СМС-оповещение отец себе не подключал, поэтому этот подарок станет для него сюрпризом по возвращению в Москву. Что же, прекрасно, он это заслужил. Он точно это заслужил. Всего день. Безумно насыщенный день. Мы объездили несколько бухт, обедали в дорогих ресторанах. Я, наконец-то, вдоволь наелся реальной едой, ведь советские консервы 30-летней давности меня за 3 месяца порядком достали. Наделали кучу памятных фотографий на наши телефоны. Поздно ночью остановились у какой-то турбазы. Познакомились там с музыкантами, и уже где-то через час после шумных песен и плясок на открытом танцполе поехали кататься вместе с ними по ночной дороге. У нас образовался кортеж из 5 машин. Шумный, озорной и веселый кортеж. Отец не запрещал мне ничего, а наоборот потакал всем моим прихотям и просто вел машину. Я несколько раз высовывался по пояс через открытый люк в крыше автомобиля и то горланил песни, то просто кричал. Кричал как можно громче. Я был счастлив, по-настоящему счастлив. Ночь провели в гостинице в Находке, где остановились и Ваня, и отец. Прибыли туда только в 3 часа ночи и сразу рухнули спать. Будильники завели на 7, понимая, что вряд ли выспимся. Завтра ведь еще добираться до оцепления. Я был рад тому, что Ваня тоже приехал и что был тут у оцепления все это время. Информировал меня, подбадривал. Ведь я видел его сегодня в последний раз, как и отца. Но они пока не знали этого. Не знали, что сегодня был день прощания. Последний день в нашей жизни, когда мы видели друг друга воочию. И вообще последний день, когда мы могли хоть как-то пообщаться, ведь скоро я исчезну из их жизни. Исчезну навсегда, растворюсь, и мы больше не сможем связаться никак. Иначе это подвергнет опасности и меня, и их. Я все для себя решил сегодня ночью. Мы знали, что ФСБ с меня не слезет, и с моего деда тоже. И что руководитель департамента, тот человек в черном, попробует меня завербовать. Но мы все решили. Решили с Ульяной за эту ночь. А дед нас поддержал. Так будет честно, так правильно. Иначе их не оставят в покое, думал я сейчас. Потому и ловил сейчас каждый миг вместе, каждый последний миг. Прощай, отец. Хочу запомнить черты твоего лица, запомнить тебя именно такого. И тебя, Ваня, тоже. Спасибо вам за день, самые родные мои люди на свете. Прощай, мама, пусть ты и далеко. Но знай, я все равно люблю тебя. Прощайте. Так надо. Вы поймете. Когда-нибудь вы обязательно поймете.